Просмотр памяти и вычисление динамики поведенческих отклонений имеет разную степень сложности. С технической точки зрения это возможно, но если я начну это делать, то ты на 2 дня впадешь в кому. Не забывай, что я использую для работы твою энергию. Ты мне не говорила. Парень был в шоке. И сколько энергии ты используешь? Ты чувствуешь разницу до и после внедрения системы? Нет, честно ответил Дэн. Вот примерно столько. Понятно, что ничего не понятно. Значит, остановимся на втором варианте. Просто считай это читом, подаренным тебе всемогущей системой. Черт, откуда ты слова-то такие знаешь? У меня есть доступ к интернету. Надеюсь, не через мой телефон? Нет, я использую выделенный спутниковый канал. Шок парня рос со сверхзвуковой скоростью. И суток не прошло, а она уже разговаривает интернетовскими цитатами. По дороге домой Дэн вспомнил про совет системы и заглянул в магазин спортивного питания. Там он задержался почти до закрытия, получая консультацию и тратя очередную порцию кровно заработанных. Дома парень поужинал и упал на кровать. Он пытался еще раз осознать, что же произошло за сегодняшний день. Все ли он сделал правильно? Что нужно сделать завтра? Наметив примерный план на следующий день, он попытался отключить свой разум. Полностью расслабить тело и убрать все мысли из головы. Такое действие ему часто помогало решать сложные задачи. Своеобразная перезагрузка мозга выдавала порой гениальные идеи. Как только он поймал это состояние, парня отвлек двойной звон уведомлений. Вы приобрели навык медитация. Вы получили +1 к воле. Спать совершенно не хотелось, поэтому Дэн взялся за интернет. Он сохранял книги и курсы. Выживание в дикой природе, что нужно в длительном походе, как построить временное жилье, как собрать походный рюкзак и все в том же духе. Он поймал себя на просмотре справочника «Съедобные травы тайги», когда пришло новое уведомление. Даже без прочтения он понял, что случилось. Мысли в голове стали яснее, а только что прочитанное легло стройными рядами. Открыв уведомление, он убедился в своей правоте. Вы получили +1 к интеллекту. Поняв, что на часах 2:00 ночи, но день прожит не зря, Дэн все же отправился спать. День 2. Будильник прозвонил в 7:30. Хотя Дэн лег поздно, чувствовал он себя очень хорошо. У него даже было ощущение, что он никогда так хорошо себя не чувствовал по утрам. С добрым утром, система. Привет, Дэн. Все больше походишь на человека, заметил Дэн. Со вздохом парень встал с кровати и пошел умываться. В глубине души он все же надеялся, что весь вчерашний день был сном, что не будет никакого апокалипсиса, и что в его голове нет никакой воображаемой подруги с доступом в интернет. Через 20 минут Дэн уже был готов к выходу. Прихватив с собой спортивную форму и порцию варева за авторством угрюмого Гены, в 8:00 он уже звонил в звонок квартиры, где жил его сводный брат. «Медведь, открывай, сова пришла, заходи, Дэн, открыто!» — послышался низкий голос. Пожав плечами, парень открыл дверь и, не разуваясь, прошел в комнату. Разуваться было не только бесполезно, но и опасно. Бесполезно, потому что жилец мыл полы только 2 раза, в день заселения и в день сдачи квартиры арендодателю. А опасно, потому что везде валялись различные острые и не очень предметы. Обрывки проволоки, саморезы и просто куски пластика и текстолитовых плат. Сама комната была изначально пуста. Теперь из мебели в ней был двуспальный надувной матрас и низкий стол, за которым прямо на грязном полу сидел арендатор. А все вокруг было усеяно инструментами, различным электронным хламом и тем, из чего этот хлам появился, то есть различного размера коробки с надписью AliExpress. Если зайти на сайт знаменитой торговой платформы и заглянуть в историю доставок, то можно было точно определить, где и сколько работала их бригада. За столом сидел Пухля, он же Петров Игорь Владимирович. При росте 195 см, он был пухлым, не толстым, а именно пухлым. Длинные черные волосы, собранные в хвост, серые глаза, немного курносый нос и улыбка до ушей на заросшем лице. Увидев эту улыбку и мольбу в глазах брата, Дэн со вздохом махнул рукой. «Ладно, рассказывай, чего смастерил на этот раз? Вот, что ты видишь?» Он показал на стол. Как ни странно, но на столе ничего не было, кроме смартфона Пухли. «Телефон вижу. Не. Что под ним? Кусок линолеума?» — неуверенно ответил парень. «А между ними?» Пухля поднял телефон и поводил под ним рукой. «Ничего, ага, а теперь смотри». Он включил телефон и указал на индикатор батареи. «Он заряжается?» — с сомнением сказал Дэн. «Ты сделал беспроводную зарядку? В магазин давно ходил? Они уже продаются. Ты не понимаешь». Вскочил тот на ноги. Это телефон без поддержки беспроводной зарядки. Ну так адаптер тоже можно купить. Тут ты прав. Пухля опустил плечи, но тут же взбодрился. Но для этой зарядки адаптер не нужен и вообще она может заряжать любой аккумулятор. Главное, правильно выставить мощность. А потери? Ну да, большие. Серьезно кивал Пухля, но я работаю над этим. Едем на работу? Да, собирайся. Брат Дэна кивнул и направился в шкаф, он же кухня. На всех стульях висела одежда. Найдя рабочий комбинезон, он переоделся в него и критически оценил то, в чем был до этого. Одежда проверку не прошла и отправилась в стирку. Пухля, у тебя спортивная одежда есть? Не, а зачем? Надо. Возьми с собой хоть какую-нибудь сменную одежду. Хорошо, ну возьму. Только зачем? Продолжал спрашивать его брат. Дэн немного постоял, думая, какой можно применить стимул. С сегодняшнего дня твой исследовательский бюджет будет зависеть от твоих успехов в спортзале. Это как так? Удивился Игорь. Отдам тебя тренеру, скажет хорошо, останется такой же. Скажет плохо, сократим. То есть ты просто хочешь перестать на меня деньги тратить, что ли? В глазах здоровяка была дикая обида. Нет, Пухля, скажет отлично, увеличим. Обида ушла, но ее сменила смесь восторга, неуверенности и просто недоумения. Вскоре они вышли на улицу и подошли к машине. Это был старый Landcruiser, на котором по стране передвигался Игорь, а с ним и вся его лаборатория. Дэн предпочитал путешествовать на самолете, но Пухля не мог бросить свои сокровища. И это были не изобретения, а оборудование, как ручное, так и электронное. От гаечных ключей и отверток, до паяльника и дрели, от лобзика до 3D-принтера. Все, что могло поместиться в ящик определенного размера. В старом крузаке даже не было задних кресел. За передними креслами была стена, разделяющая эту миниатюрную версию кабины и огромный багажник. Дэну казалось, что если дать его брату волю, то все это закончится домом на колесах с полноценной физической лабораторией. Сам Дэн никогда не водил и прав не имел. Не было нужды. Когда они приезжали в город что-то строить, то он снимал квартиру рядом, а если не получалось, то рядом всегда был Пухля с машиной. Когда он был у родителей, то зачем ему было куда-то ездить? В крайнем случае, у отца тоже была машина. На этот раз объект находился за городом на подъезде к селу Каникурган, но привыкшие к городской жизни братья, имея машину, расположились в самом Благовещенске. Всю дорогу, занявшую 20 минут, Дэн следил за действиями Игоря, но только к концу дороги получил уведомление. Вы получили представление о навыке после долгого наблюдения за его применением. Вы приобрели навык вождения. Заглянув в статус, он увидел новую строку. Вождение ученик. 1. Система, у меня назрела пара вопросов. Я слушаю. Почему оповещение на этот раз выглядит иначе? Нужно ли объяснять разницу между мастером и просто опытным пользователем? Понял. Тогда расскажи мне еще о навыках. Кажется, что начальные условия отличаются, а у некоторых нет никаких приставок после названия. Навыки разделяются по уровню глубины, от 10 до 40 уровней. Навыки, у которых уровней только 10, имеют название без приставок. 20 уровней с приставками ученик и мастер. 30 уровней – это новичок, ученик и мастер. 40 уровней – это новичок, ученик, мастер и эксперт. Но как понять, в навыке 30 уровней или 40, если на уровне мастера 10 го уровня, так и останется 10, то есть еще и эксперт. Зачем такие сложности? Все ради баланса во вселенной. Черт, что ты там смотришь? От тебя тут зависит судьба человечества, а ты начинаешь прикидываться Таносом. Анализ творчества цивилизаций помогает лучше понять их образ мышления и привязанности. Это крайне важно для формирования алгоритма выдачи заданий. Ладно, давай отложим этот разговор. Объект, рассчитанный на 4 месяца, не мог быть большим. В этот раз они строили трехэтажное административное здание с подвалом общей площадью в 1200 квадратных метров, причем, без внутренней отделки. На самом деле, Игорю на объекте делать было нечего. Вся его работа заключалась в том, чтобы завести электрические кабели на этажи и, пока не начнут крыть крышу, сделать он этого не сможет. Поэтому он просто привозил Дэна на объект и забирал вечером. Но сегодня ему пришлось ждать в машине. Остальная же бригада жила либо во временном жилье на объекте, либо просто были местными. Не мог же он таскать за собой по всей стране 15-20 человек, хотя трое за братьями ездили. Утром Дэн проверял оборудование, осматривал объект и проводил планерку. После этого он помогал на стройке и решал какие-то мелкие повседневные вопросы. Сегодня же он объявил, что с этого дня он будет присутствовать только утром для планирования и вечером для проверки, но если вся стройка пройдет удачно, то всех будет ждать премия. Бригада была удивлена, но никто не был против, тем более, никто не говорил, что в случае чего Дэну нельзя было позвонить. Назначив ответственных, парень сел в машину и вместе с братом отправился в спортзал. «Гера!» — с порога закричал Дэн. «Смотри, я тебе клиента привел». Человек, сидевший за своим любимым столом, смерил их взглядом своих угрюмых глаз и встал. Два здоровяка были почти одного роста, но Пухля все же выигрывал пару сантиметров. И веса они были скорее всего одинакового, только вот качество этого веса было противоположным. «Знакомься, это Игорь». «Игорь, это Гена», — с улыбкой проговорил Дэн, глядя на немую сцену знакомства титанов. Один был явно заинтересован и прикидывал, с какой стороны лучше начать месить это тесто, а второй это чувствовал и явно боялся. «Только ты это», — все с той же улыбкой прервал эту сцену парень, «будь с ним помягче, младшенький у нас интеллектуал». «Какой, нафиг, младшенький? Я младше тебя всего на 2 месяца», — возразил Пухля. «Но младше же», — парировал Дэн. «Вы братья?» — спросил Гера, подозрительно переводя взгляд с одного на другого. «Вы не похожи от слова совсем, сводные. Это долгая история. Возьмешься, отчего же не взяться-то?» — кивнул тренер. «Мазь принес, не мазь, а ведьмино зелье», — возмутился Дэн, доставая из сумки литровую пластиковую банку из-под майонеза. «Если бы у меня была хоть капля сил вчера, я бы всю кожу с себя содрал». «На то и расчет», — улыбнулся тренер. «На то, что я ее сдеру», — уточнил Дэн. «Да, это будет значить, что ты плохо позанимался», — уверенно заявил тот. Тренировка принесла парню единицу сил и порцию оптимизации от системы, которая сопровождалась зудом и тошнотой. На недовольное ворчание Дэна система заявила, что это лучше, чем судороги. И вообще, чего он хотел от этапа тестирования. Так что тестировщику пришлось смириться и промолчать. На самом деле, было очень сложно мысленно молчать и не крыть про себя матом это технологическое создание. Пухля, повторно обмазанный зельем, двигаться не мог, поэтому стоически переживший зуд Дэн отправился мыться, а после и обедать в одиночестве. После обеда в ближайшем кафе парень отправился в тир, где отстрелял по 10 патронов из 10 видов охотничьего оружия с дистанции 25 метров. Это принесло ему еще 3 уровня навыка огнестрельного оружия. Затем он посетил тренировку по рукопашному и ножевому бою. Его навык единоборств поднялся на 6 уровней и он получил навык владения ножом новичок. 5. Не так мощно как с мечом, но для начала совсем неплохо. Там же он получил свое первое задание. Вы получили задание. Мастер оружия. Научитесь обращаться с 8 различными видами оружия. Текущий прогресс. 3.8. Выйдя из здания, парень поинтересовался. Система, это задание не кажется ситуативным. Это обещанное сгенерированное тобой задание? Да, оно хорошо подходит для тестирования множества аспектов. 8 видов оружия. Это довольно много с учетом того, что ты объединила все огнестрельное оружие в 1 навык. Если ты когда-нибудь столкнешься с лазерным или плазменным оружием, то твой навык можно будет переименовать во владение пороховым оружием, но на самом деле все, что стреляет, объединено в 1 этот навык. Если ты начнешь заниматься с саблей, то будет расти навык меча, потому что на самом деле это навык обращения с лезвийным оружием определенной длины. Если ты внимательно вникнешь во внедренную память, ты поймешь, что можешь владеть и тем, и другим. Стало еще сложнее. То есть копье, глефа и алебарда, это, да, все это древковое оружие. Ну, зашибись. Дэн нашел пришедшего в себя брата и попросил отвезти его на стройку. По дороге Пухля спросил: «Ты мне расскажешь, что происходит?» «Ты о чем?» – невинно поинтересовался парень. «Не надо ля-ля, у тебя что-то случилось и ты к чему-то готовишься, да еще и меня в это втягиваешь». Пока они стояли на светофоре, Игорь выжидательно уставился на Дэна. «Интересно, почему ты так решил?» «Потому что ты в определенной ситуации ведешь себя определенным образом, как лет 5 назад перед романтическим ужином с Лерой, или как перед выпускным, когда мы собирались». «Все, все, я понял», – замахал руками Дэн, «просто все непросто, понимаешь, я бы, конечно, все тебе рассказал, только в такие вещи очень трудно поверить». «Тогда давай так, ты с отцом разговаривал?» «Да, он поверил, я не рассказывал ему все». «Скажем так, он сам позвонил вчера и после нескольких намеков тоже начал готовиться». «А как?» – присвистнул Игорь, «тогда рассказывай, поверю во все что угодно, даже если это нашествие инопланетян». «Да нет, Пожал плечами Дэн, просто к Земле идет волна энергии, которая увеличит температуру Солнца, поменяет траекторию астероидов, прожжет озоновый слой вместе со всей электроникой и приведет к мутации всего живого и не очень на планете. Пухля очень аккуратно припарковал машину на обочине, поставил ее на ручник и долго смотрел расфокусированным взглядом в небо через лобовое стекло. Придя в себя, он всем телом повернулся к Дэну и заявил: «Ты это серьезно? Это же мрак, кто в это поверит? А я по-твоему бегаю и всем рассказываю», — возмутился парень. «В это никто не поверит, даже если все звучит логично и правильно, и даже если где-то будут доказательства, способные убедить каждого, то никто ничего делать не будет, потому что все будут надеяться, что все это не про них, что на самом деле ничего не произойдет, потому что в их никчемной жизни и так проблем хватает». Дэн надулся и отвернулся. «Ну чего ты?» – заскулил Игорь. «Ну не злись, погорячился я, к таким мыслям надо привыкнуть, обмозговать. Все будут так говорить», — с осуждением проговорил парень и повернулся к брату. «Сколько ты будешь привыкать, пока тебя не сожрут или пока тебе на голову не грохнется большой булыжник с пояса Кайпера? До пояса далековато, и даже те, которые за Марсом будут лететь до нас, как минимум, год». «Конечно», — с усмешкой ответил Дэн, — «поэтому можно еще год ничего не делать, а вот когда на голову начнет падать, тогда да, можно начинать бегать по кругу и паниковать». «Нет, конечно, но что делать? Учиться. Чему? Всему. Как понять, куда упадет метеорит и как его избежать? Как не дать мутанту себя сожрать или даже убить его раньше, чем он тебя? Учиться находить еду где-нибудь помимо супермаркета. Как выращивать растения? Как из того, что вырастил, сделать что-нибудь съедобное? Как охотиться? Нужно научиться выживать. И начать нужно с тела, которое должно все это выдержать». «Понятно», — угрюмо пробормотал здоровяк. «Но разве это жизнь? И что же в твоей жизни изменится? Ты также будешь есть, пить и спать, только методы получения средств к существованию будут другими. И вот, чем лучше ты к этому приспособишься, тем лучше будет твоя жизнь». «Ладно, я понял. Что собираешься делать?» «В глобальном смысле, я имею в виду, что со стройкой? Стройку закончим и домой. Зачем заканчивать?» — удивился Пухля. «Ты хочешь иметь военных в друзьях или врагах? В тех, которые не хотят меня убить. То есть все это начнется не сегодня и не завтра? Нет, иначе мы бы уже были дома. Время для подготовки у нас еще есть». «Фух», — выдохнул Игорь. «Хорошо. Сколько?» 3 месяца. «Ладно, я подумаю, что нужно и можно сделать». Пухля снова взялся за руль и продолжил ехать дальше. «Тогда последний вопрос. Откуда ты все это знаешь?» «Это информация из тех, которую еще сложнее принять. Так что пока просто знай, что я не вру, и делай все возможное». На объекте все было в порядке. Парни провели там всего полчаса и вернулись в город. «Куда ты сейчас?» — спросил Пухля, подъезжая к дому. «Пойду ознакомлюсь с метательным оружием. А мне чем заняться, ХМ?» — задумался Дэн. Таскать брата по тренировкам без системы было нерентабельно. «А знаешь что, ты же изобретатель. Придумай, как сохранить электронику. Это непросто». Игорь некоторое время чесал голову и шевелил пальцами. «И достаточно дорого. У нас 50% выручки с объекта. Но это же на будущие авансы, аренду техники». Он наткнулся на сочувственный взгляд Дэна. «Хотя да, чего это я? Если не будет следующей стройки, то зачем оно все? Именно. И не надо всяких извращений. Нам нужен ноутбук и гора информации. И еще, может быть, машина». «Почему это может быть?» — возмутился Пухля. «Никому не отдам и нигде не оставлю». «Вот и славно», — улыбнулся парень. «Тогда сделай так, чтобы она довезла тебя до родины». «Ладно». Здоровяк остыл. «Тогда достаточно сделать контейнеры для хранения и купить побольше запчастей». На тренировке Дэн в течение часа кидал ножи, топоры и сюрикены. Навык был получен быстро. Начинался он с ученика и добрался до уровня 8. По дороге домой парня осенило, и он купил дартс, ведь дротики тоже считаются метательным оружием. Вечер после ужина прошел в обучении и медитации, и это принесло свои плоды в статусе «Выживание в дикой природе». 3. Медитация. 3. День 8. Дэн встал в 6 утра. Не по будильнику, просто после недели интенсивных тренировок его телосложение стало намного лучше, да и все остальное тоже. Его день был распланирован до минуты. Каждый день он посещал спортзал, как минимум, 2 тренировки и тир. Для этого у него было целых 3 набора тренировочной одежды. Вечером он читал различные справочники и пособия, а потом медитировал. Его рост в силе и навыках можно было назвать только взрывным. Парень открыл статус. Статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 1. Опыт. 0.20. Особая характеристика. Наблюдательность. Характеристики. Сила. 13. Ловкость. 11. Телосложение. 10. Интеллект. 17. Дух. 9. Свободные очки характеристик. 12. Навыки. Строительное дело. 4. Кулинария. 4. Единоборство ученик. 4. Увеличение силы. 1. Владение огнестрельным оружием ученик. 5. Владение мечом ученик. 9. Медитация. 6. Вождение ученик. 1. Владение ножом ученик. 2. Владение метательным оружием мастер. 3. Выживание в дикой природе. Макс. Владение дистанционным оружием новичок. 7. Владение колющим оружием новичок. 6. Владение дробящим оружием новичок. 3. Скалолазание. 5. Свободные очки навыков. 0. Сопротивление. Сопротивление ядом. 2. Текущие задания. 1. Все его характеристики повысились минимум на 4 балла, а телосложение на 5. Еще 5 навыков дали ему очки характеристик, и их стало 12. Еще он пытался завершить задание, но с выбором были проблемы. Парень нашел места, где можно заниматься с луком, арбалетом и даже с рапирой, но оставалось еще 2 вида оружия. Как ни странно, его выручил интернет. Наблюдение через видео работало не так хорошо, как вживую, но результат был. Теперь у него было владение дробящим оружием. Парень встал с кровати и от нечего делать нашел видеоуроки, обучающие обращению с копьем. Через час у него закружилась голова от обилия образов. Когда Дэн стал чувствовать себя лучше, он открыл уведомление. Вы получили вдохновение от наблюдения за действиями мастера. Вы приобрели навык владения древковым оружием. Задание мастер оружия выполнено. Вы приобрели навык мастер оружия. Вы получили 2 очка навыка. Навыки владения огнестрельным оружием. Владение мечом. Владение ножом. Владение метательным оружием. Владение дистанционным оружием. Владение колющим оружием. Владение дробящим оружием. Владение древковым оружием. Удалены. Опыт навыков преобразован в опыт навыка мастер оружия. Вы получили 2 очка характеристик. Вы получили титул первопроходец. Ох, черт, воскликнул Дэн, система, не слишком ли это для тестового задания? Нет, аспектов, подлежащих проверке, слишком много. Ясно. А можно настроить уведомления так, чтобы они показывали, за что я получаю очки и титулы? Хорошо. Покажи статус. Статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 1. Опыт. 0.20. Особая характеристика. Наблюдательность. Титулы. Первопроходец. Характеристики. Сила. 13. Ловкость. 11. Телосложение. 10. Интеллект. 17. Дух. 9. Свободные очки характеристик. 14. Навыки. Строительное дело. 4. Кулинария. 4. Единоборство ученик. 4. Увеличение силы. 1. Медитация. 6. Вождение ученик. 1. Выживание в дикой природе. Макс. Скалолазание. 5. Мастер оружия ученик. 7. Свободные очки навыков. 2. Сопротивление. Сопротивление ядом. 2. Текущие задания. 0. Так, с навыками и очками я понял, а с титулом нет. За что он и что делает? Титул дан за то, что ты первый пользователь на планете, который получил навык уровня А. Дает плюс 10% к получаемому опыту. Чтобы узнать значение титула, можно нажать на него в статусе. Также можно просмотреть определение характеристик и методы получения очков и опыта. При нажатии на текущие задания, появится их список и условия. Причина интересна, эффект не очень. Если ты все округляешь в меньшую сторону, то это всего лишь плюс 1 на каждые 10 уровней. А эта функция всегда была? Нет, она появилась вчера, после того, как я ознакомилась с RPG-играми. Только в ужастики не играй. Если ты вдруг закричишь, я могу и инфаркт схлопотать. При телосложении в 10 баллов, вероятность инфаркта в твоем возрасте менее 1/10 миллиардной доли процента. Это успокаивает. Так, значит, у навыков есть ранги. А подробнее, большинство навыков C-ранга. Те, у которых 30 и 40 уровней, в основном навыки ранга Б. Ранг А это всегда результат развития одного или нескольких навыков. Оценка производится на основании полезности, сложности и распространенности. Ну, в целом понятно. Других рангов нет, есть навыки ранга D, но их очень мало, и у тебя ни одного такого нет. Если это самый низкий ранг, то почему их мало? Они же должны быть самыми распространенными. Система не разменивается на такие мелочи. Как ты мог заметить, при изучении навыка, ты получаешь много общей информации. Она комплексная. Это значит, что-то, что могло быть навыками D-ранга, было объединено в навыки ранга C. Навыки ранга D все еще есть только потому, что их нельзя игнорировать, но также и объединить ни с чем. Интересно, какие, например? Например, спринт или плавание? Плавание, да, задумчиво проговорил парень. Плавать он и правда не умел. Он как-то упустил тот момент, когда все дети вокруг научились плавать, а потом его этим начали дразнить и появилось некое отторжение. Но навык все же был достаточно полезен, поэтому стоило изучения. Но ничего не могло подавить его чувство выполненного долга от завершения задания, и парень впервые за неделю завтракал неторопливо и со вкусом. Омлет из 6 яиц с беконом и хлебными кубиками, миска летнего салата и чай с конфетами. И не стоит забывать про все необходимые спортивные добавки. Его характеристики росли, а с ними и аппетит. После завтрака Дэн посмотрел на себя в зеркало и решил привести себя в порядок. Подстричь он себя не мог, поэтому взялся за бороду. Сбрив основную часть машинкой, парень взялся за бритье станком. Кожа под бородой и усам выглядела гладко и нежно, но на самом деле была такой же твердой, как на ладони. Сказывалось полноценное улучшение характеристик системой. Неторопливо собравшись, Дэн отправился к брату. Пухля вставал рано и иногда складывалось впечатление, что он вообще не спит. Обстановка в его квартире почти не изменилась, но количество хлама все же сократилось. Игорь продал часть своего оборудования, но оно быстро заменилось другим. Хотя Дэн и просил его не усердствовать, но тому было все равно. Он собирал контейнер различными методами из различных материалов. Одних только сварочных аппаратов у него было 3. Пухля проверял проводимость, герметичность и еще черт знает что, что можно было узнать от этих коробочек. «Ты рано сегодня». Игорь был удивлен его новым образом, но ничего не сказал. Он отложил в сторону сварочный аппарат и вытащил из-под стола металлический кейс. «Это лучшее, что у меня есть». Дэн рассматривал кейс, который как будто сошел с экрана боевиков. Стандартный для американского кинематографа алюминиевый кейс с застежками, в котором обычно перевозят особо важные документы или наркотики. И даже цепь присутствует, только заканчивается она не наручником, а гвоздем. И крепилась цепь не к ручке, а с противоположной стороны. Для своего размера он был тяжелый, килограмм на 5-6. Внутренняя подкладка была резиновой, а общая толщина стенки примерно 4 см. В него можно положить твой ноутбук, но я все равно не могу гарантировать его сохранность. Продолжал Пухля, гвоздь в землю для заземления, и хранить нужно отдельно от батареи. Он показал на 2 разного размера отдела, и еще нужно будет заменить внутреннюю батарейку на пустую. Внутри не должно быть никаких собственных токов. Все, конечно, зависит от интенсивности и продолжительности импульса, но лучшую защиту могут обеспечить только военные бункеры глубоко под землей. Замечательно. Кивнул Дэн, значит нам нужно, как минимум, 4. А во, удивился Игорь, почему не 10, для 2 ноутбуков и 2 для. Парень на секунду задумался, назовем это базой данных, основа и резерв, так сказать. Ну, замялся Пухля, понимаешь, HDD, SSD, флешки, они все хранят информацию, и принцип действия у всех разный, и каждый уязвим к разным факторам. Ты знаешь, какое именно воздействие будет? Нет, честно ответил Дэн. Система не отвечала на этот вопрос, ссылаясь на недостаток полномочий, сделай столько копий, сколько считаешь нужным на разных носителях. Если хоть что-то останется, то мы все равно будем в плюсе. Знаешь, улыбнулся Игорь, это напоминает какой-то фильм или игру. Приходит большой начальник в научный отдел, отдает приказания на исследование и изучает образцы. Жалко только, что никакого-то электромагнитного оружия. Все еще впереди, улыбнулся в ответ парень. Братья обсуждали свои планы до тех пор, пока не настало время ехать на стройку. С объекта они, как обычно, отправились в спортзал. Не говоря уже о Дэне, даже у Пухли был виден прогресс, и Гера был очень доволен. Правда, Дэн старался делать так, чтобы Гера не видел его тренировки с максимальным весом. Помогало то, что они были далеко не единственными клиентами, и в любое время дня в зале было много народу. В тот момент, когда Дэн под конец занимался с Герой растяжкой, а Игорь лежал рядом, и казалось спал, парень услышал рядом приятный голос. «Пап, я здесь». «О, «Привет, Надь», — отозвался тренер, — «знакомься, это Дэн». «Дэн, это Надя». Парень, который в это время сидел на поперечном шпагате, а руки сзади ему пытался оторвать здоровенный Гера, мог только натянуто улыбнуться. Перед ним стояла русская версия Рипли, то есть длинная коса, светлые глаза, менее выраженные скулы и грудь побольше, а так один в один. Девушка кивнула в ответ и пошла в раздевалку. Ей явно было неинтересно. Дэн провожал ее взглядом. «Эй, парень получил подзатыльник, куда смотришь, не отвлекайся». «А я чё, я ничего», стал оправдываться Дэн, но вдруг замер и попытался вывернуться так, чтобы видеть лицо тренера. «Стой, ей лет 25, и если она твоя дочь, то сколько тебе лет?» «Ей 26, а мне 48. «Да ну, так ты не Гера, ты дядя Гера». После своих слов парень почувствовал боль в плечах и закричал: «Сдаюсь, дядя, пощади молодого». Но боль продолжала усиливаться. На самом деле, для нынешнего тела парня такая нагрузка была лишь слегка напряжной. А вот Гера в какой-то момент начал тянуть изо всех сил, упираясь коленом Дэну в спину. Парень изображал из себя страдающую жертву, но актерским мастерством не обладал, поэтому мучитель ему нисколько не поверил. «Ты монстр, Дэн», — заявил Гера, когда выдохся и отпустил парня. «Я видел, сколько ты жмешь, это невозможно. Что с тобой случилось? Всего неделю назад ты был нормальным человеком». «Эх», — вздохнул Дэн, ему не хотелось иметь какие-то проблемы в общении с угрюмым дядей. «Слушай, это такая штука, в которую очень сложно поверить и еще сложнее принять. Да, у меня есть некая особенность, которая позволяет мне быстро улучшать показатели, и получил я ее как раз неделю назад. Как видишь, для этого все еще нужно пахать, но результат налицо». «И что это?» – заинтересовался тренер. «Я бы не растратил что-то такое на пустяки. Как получить? Через 3 месяца оно будет у всех. Это я тебе гарантирую», – уверенно заявил Дэн. «Но дать тебе это раньше я не могу». «Вообще-то можешь, по крайней мере пока», — поправился парень. «И если я найду способ, то ты будешь первым, кто об этом узнает. Ну или вторым», — он кивнул на неподвижное тело Пухли. «То есть это какая-то тайна, и ты не можешь об этом говорить?» «Нет, что ты, все предельно наоборот. Это то, что должен знать каждый. Просто если я это скажу, твое отношение ко мне испортится, и ты подумаешь, что я все-таки душевно больной. Хм. То есть происхождение этой штуки настолько абсурдно, что в это никто не поверит». «Именно. Но поверь, все, что я говорил тебе раньше, все правда. По крайней мере, ты сам в это веришь», — кивнул Гера. «Значит, ты говоришь, что у тебя есть то, что может помочь стать сильнее». «Не только сильнее, но не суть», — подтвердил Дэн. «И ты говоришь, что получил это неделю назад и сразу пришел сюда». «Да. И придя сюда, ты сказал, что готовишься к апокалипсису. И еще ты говоришь, что через 3 месяца то, что есть у тебя, будет у всех». «Прям у всех», — увидев кивок парня, Гера продолжил. «Значит, это контрмера, но это слишком сложно не только для наших ученых, но и любых других. Ты намекаешь на инопланетян, которые вдруг решили нам помочь». «Это сказал ты, а не я», — улыбнулся Дэн. «Сначала напортачили, а потом бросили подачку, чтоб не сдохли наверняка. Ну или хотя бы не сразу. И не забывай, я тебе ничего такого не говорил, ты сам до всего дошел». Парень похлопал по плечу ошарашенного тренера и направился в душ. Уже на выходе из спортзала парень увидел Надю, которая молотила боксерскую грушу в дальнем углу. Ее фигура в обтягивающем спортивном костюме была чудо как хороша, и он любовался ею, пока не получил уведомление. «Вы получили вдохновение от наблюдения за действиями мастера. Навык единоборства +1. «Черт!» – воскликнул Дэн, «эта семейка опасна», и в срочном порядке покинул зал. Пока парень искал, где бы пообедать, он решил переговорить с системой. «Ты сказала, что я могу поделиться с людьми системой раньше срока». «Не поделиться, а подключить пользователя». «Да, можешь. Что для этого нужно?» «Прямой физический контакт и немного энергии». «Сколько?» «1 МВТ на человека». «Это же сколько городов и на сколько дней нужно отключить от атомной электростанции?» «Ты умрешь, если будешь выступать в качестве проводника для такой мощности. Тебе достаточно отказаться от 20 единиц опыта, чтобы подключить одного человека». «Ясно, но где я могу найти опыт? Все живое при убийстве дает опыт. До катаклизма тебе необходимо лишь убедиться, что существо весит больше килограмма. В таком случае оно будет классифицировано как первый уровень и будет давать 1 опыта». «Нет разницы между кошкой и медведем?» «Нет, энергетический уровень существ в Земле не превышает 1. Черт, это все еще сложно. Где я найду столько живности? И это придется убивать ни в чем не повинных животинок. После мутации, основным инстинктом всех живых существ будет охота. Это единственный способ утолить голод, вызванный резким скачком энергетического уровня. Что-то я мутантов-то и не вижу вокруг. Ладно, а зачем нужен физический контакт? Ты же вроде говорила, что подключишь всех людей на Земле вне зависимости от того, где они находятся. В каждого человека на Земле уже внедрено ядро системы, но для его активации необходима энергия. Во время катаклизма, когда волна энергии пройдет через Землю, эти ядра поглотят ее части и активируются. Но я могу через тебя, как посредника, повлиять на активацию. Теперь ясно. Вздохнул парень, а я хотел, чтобы родители тоже подключились пораньше. Вопрос был серьезный. Не хотелось привлекать излишнее внимание. Охота была ему знакома, но что делать с тушами? Да и сомневался он, что ему позволит истреблять все живое в лесу. А заставить себя убивать бродячих кошек и собак он не мог. Вот же, он был не против выследить и убить зайца, но не мог сделать то же самое с бродячей собакой. А ведь потенциально она опасна. Но ведь собачку жалко. А о кошках вообще говорить не приходится. После обеда он посетил тир, а затем тренировку по рукопашному и ножевому бою. Это принесло ему по одному баллу для мастера оружия и единоборств. По дороге к брату он решил приобрести боевой нож. Это было опасное оружие в умелых руках, и его ношение каралось законом. С ножом были ножны, которые можно было пристегнуть к поясу. Все это лежало в коробке, завернуто в тряпку и помещено в пакет, чтобы ни в коем случае никто не догадался, что там лежит. Так объяснил продавец, но эмблема оружейного магазина на пакете несколько портила образ. С этим пакетом Дэн дошел до квартиры Пухли, и они поехали на объект. На стройке все было по плану. На осмотре парня сопровождал Арсалан, один из трех бурятов, постоянных членов бригады. Через некоторое время Дэн заметил, что он выглядит как-то неуверенно и периодически косится на парня. «Арсалан, ты хочешь мне что-то сказать?» Дэн остановился и вопросительно уставился на бурята. «Слушай, Дэн», строитель замялся, «ты знаешь, мы сейчас занимаемся третьим этажом. Конечно, трудно не заметить, тем более что дневные задачи ставлю именно я». «Ну да», кивнул тот, «короче, в подвал мы давно не заходили». «И что?» Поднял бровь Дэн. «Я думаю, что там крысы. Это, конечно, плохо, но здание пустое и забросать весь подвал ядом не составит труда». «Так в чем проблема? Ты видел местных крыс?» Бурят как-то странно смотрел на парня. «В городе видел парочку на реке, нормальные такие крысы. А что? Пойдем покажу». Махнул он рукой и пошел в сторону временного жилья рядом со стройкой. «Вчера вечером поймали одну. На днях кто-то порвал мешок с рисом. Мы подумали на сусликов, и Ардан поставил ловушки. Они зашли за угол, и на земле под деревом Дэн увидел крысу. Но попалось это. Это явно была крыса, но раза в 4 больше, чем обычная». Дэн оторвал кусок полиэтилена со стопки пакетов со строительной смесью и, намотав его на руку, поднял крысу. Никаких видимых отклонений он не заметил, но она была просто слишком большой, точно больше килограмма. В этот момент он получил уведомление. Получено задание «Король крыс». Описание. На ближайшей свалке родился король крыс. Местный рацион перестал его удовлетворять, и он решил мигрировать в более богатые места вместе с приближенными особями. В качестве временного пристанища он выбрал подвал строящегося здания, которое находится в вашем ведомстве. Условия. Убейте короля крысы и его 10 приближенных. Ограничение по времени. 2 часа. Что за черт? Почему не сказали утром? Суровым голосом сказал Дэн. Ну, замялся Арсалан, мы, конечно, удивились, но думали, что она такая одна. Хотели просто закопать, но сегодня из подвала я услышал писк. Я понял. Найди мне налобный фонарик, я схожу посмотрю. Может, не надо? Бурят был явно напуган. А если их там много, давай вызовем каких-нибудь специалистов, кто такими делами занимается. Даже если и звать кого-то, то им нужно будет описать ситуацию. Найди фонарик, я отойду на минуту. Ладно, с неохотой согласился Бурят. Дэн направился к машине. Система, это что за хрень такая? Ты же говорила, что до мутации еще 3 месяца. Нет, я говорила, что активация системы для всех людей будет произведена через 3 месяца. Дэн застыл. Но ведь ты говорила, что для этого нужна энергия с той самой волны. Да, но я не говорила, что она никак не будет влиять до этого. Черт, То есть мутации и все остальное уже началось, как это может еще повлиять? Сколько сейчас градусов на улице? Парень полез в карман и посмотрел на экран телефона. Плюс 18, а должно быть плюс 5. Я была направлена на Землю уже после того, как случилась катастрофа. Даже с самыми передовыми технологиями мне нужно было время на дорогу. За это время влияние на планету уже началось. Да, это не все. Сейчас это даже не фон, это как бы тень фона, но все же, черт, то есть мутантов уже полно? Нет, это скорее исключение. Это связано со мной. Я прошла через зону влияния этой энергии, и ты немного ее излучаешь. Это почти незаметно, но если мутанты будут появляться где-то чаще, то рядом с тобой, ну зашибись. То есть я теперь в постоянной опасности? Нет, это влияние невелико. Крысы очень чувствительны и плодовиты, поэтому вероятность мутации очень велика, и вскоре общий фон будет сильнее твоего влияния. Успокоила, блин. Смотри на вещи позитивнее, теперь тебе не надо искать мутантов, они сами пришли. Какая ты сегодня разговорчивая. Вздохнул парень и снова двинулся к машине. И что с этим описанием задания? Нравится? Оно выглядит слишком похоже на игру. Я старалась. Ясно. Все, что написано, правда? Нет, это все сгенерировано по аналогии с квестами в Морг. Совпадает только количество. Тогда можешь в будущем опускать такие описания. Почему? Я так старалась. Просто это не игра. Если люди будут относиться к тебе, как к игровому процессу, то хаоса будет еще больше. Это разумно. Я подробнее изучу человеческую психологию. Уж постарайся. Дэн сел в машину и обратился к Пухле. Ты остаешься здесь. Из машины не выходи. Увидев, как Дэн распаковывает нож, Игорь занервничал. Что случилось? Крысы. Лаконично ответил парень. Что это за крысы, для которых понадобился боевой нож? Большие. Ладно, все должно быть хорошо. А ты сиди здесь. Понял? Понял? Понял. Но может не надо? Слушай, Игорь, Дэн взял нож в левую руку и посмотрел на брата. Как ты собираешься выжить, если боишься каких-то крыс? На это Пухле было нечего ответить, и он смотрел, как его брат уходит в сторону стройки. По дороге парень подобрал кусок арматуры длиною в метр. Не меч, конечно, но теперь Дэн мог рассматривать как оружие практически все. Любая палка или камень в его руках были смертельно опасны. Что уж говорить о тяжелом и твердом куске металла. Арсалан ждал его у входа. Взяв у него фонарик и примостив его на голову, парень вошел в темное здание, оставив бурята снаружи. Освещение на объекте было только навесное и было сосредоточено сейчас на лестнице вверх, поэтому в подвале была темнота. Дэн шел, стараясь не издавать ни звука. Когда он дошел до конца лестницы, он заметил промелькнувшую тень, которая стремительно прыгнула в его сторону. Полет тени был невысоким, и Дэн инстинктивно со всей силы пнул ее ногой. Та ударилась об стену, сползла на пол и затихла. Динь. Проигнорировав на время оповещение, парень внимательно огляделся. Он находился в самом низу лестницы, перед ним был небольшой тамбур и дверной проем в сам подвал, в котором не было двери. Убедившись, что угрозы нет, Дэн подошел к телу. Это была крыса, такая же, как и та, что показывал ему Эрсалан. Парень открыл оповещение. Вы убили мутанта 1-го уровня. Опыт плюс 1. Выключив фонарик, Дэн заглянул в подвал. Это был длинный коридор с небольшими комнатами слева. Дверей нигде не было, но это делало подвал не таким темным. Как в коридоре, так и в комнатах были маленькие окошки у самого потолка. Солнце еще до конца не село, и подвал был освещен тусклым светом. Если бы подвал был чем-то завален, то этого освещения было бы далеко недостаточно для ориентировки. Но в этот момент там был только Дэн и крысы. Парень видел трех огромных крыс, которые лежали в коридоре. Видимо, предыдущая стычка была не настолько громкой, чтобы привлечь их внимание. Дэн не рискнул заходить внутрь, так как он не знал, где остальные крысы. Судя по описанию задания, их было еще, как минимум, 7, и если он просто так бросится на этих троих, то его могут окружить. Да, он сильнее, и скорее всего на одного мутанта он потратит всего один удар, но у него не было глаз на затылке, а значит, пара укусов ему обеспечены. Парень поудобнее взял нож обратным хватом левой рукой, а правой покрепче сжал конец арматуры. Он встал напротив дверного проема так, чтобы тусклый свет из подвала не попадал на него, и легонько постучал по стене. Крысы встрепенулись, но с места не сдвинулись. Парню пришлось повторить свои действия 3 раза, пока крысы не встали и не направились в его сторону. Дождавшись, пока мутанты подойдут поближе, Дэн бросился к ним. Одной он попал арматурой по голове, а вторую отправил пинком навстречу со стеной. Когда он повернулся к третьей, та уже была в прыжке, нацелившись парню в шею. Дэн дернул рукой, и крыса напоролась на лезвие ножа открытой пастью. После встречного рывка лезвие ножа вышло через затылок мутанта, и он обмяк. Парень благодарил самого себя за подготовку. Если его 13 баллов силы были просто выдающимися, то, как ни странно, 11 баллов ловкости позволяли ему побить мировые рекорды. При пределе человеческих возможностей в 25 баллов, это было доказательством несбалансированности человеческих знаний о собственном теле. К тому же навыки мастера оружия и единоборства уже приближались к мастерскому уровню. Также Дэн понял, что сглупил, взяв с собой нож. Разница в росте была слишком большой. Если он не будет ловить крыс в полете, то от ножа толку не было никакого. Он уже хотел вернуться и заменить его еще одной арматурой, но к нему уже спешили еще 4 мутанта. Причем, на полпути они, по-видимому, учуяли кровь своего собрата и тревожно запищали. На зов выбежало еще 2, и все 6 бросились в направлении парня. Скрываться смысла уже не было, но Дэн так и не вышел в коридор, оставшись на расстоянии удара от дверного проема. Ведь он был в 3 раза уже, чем коридор, и крысы не смогут сразу его окружить. Этот бой был интенсивнее. Парень пытался не пропустить ни одного мутанта к себе за спину, ловя прыгающих крыс ножом или ударом ноги. А тех, кто пытался его обойти, доставал арматурой. Для 6 противников этого хватило, и они быстро кончились. Дэн, задыхаясь, сел на ступеньки лестницы. Сердце колотилось как бешеное. Бой не продлился и минуты, но выброс адреналина накрыл его с головой. Ноги были ватные, голова гудела, а легкие рвались на свободу. Вроде все. Пытаясь отдышаться, парень пересчитал тела. 10. Черт, значит, есть еще одна. И что-то мне подсказывает, что это тот самый король. Не успел он договорить, как увидел, что из самой дальней комнаты в коридор неторопливо вышла крыса. Бешено бьющееся до этого сердце замерло. Дэн понял, что зря называл остальных крыс огромными. По сравнению с этим, они были вполне себе нормального размера и казались даже немного милыми. Хоть это создание и было очень похоже на крысу, но его оскал показывал ряд заостренных акульих зубов, а в холке оно было выше колена парня. Дэн поднялся и направился навстречу монстру. Вряд ли для драки с таким противником будет достаточно маленького тамбура, заваленного трупами. А король тем временем остановился и выжидательно следил за парнем. Подойдя на 3 метра, парень, недолго думая, рванул вперед и ударил арматурой по голове мутанта, но ударил лишь в бетонный пол. Рука онемела, но в этот момент пришла его очередь уворачиваться. Отпрыгнув в сторону, Дэн развернулся и успел ударить короля крыс арматурой в онемевшей руке по голове до того, как тот приземлился. Мутант жалобно пискнул и рухнул на землю, но и парень, в свою очередь, пропустил удар в голову от мощного хвоста. Голова закружилась и подступила тошнота. Скривившись, Дэн посмотрел на короля крыс. Тот был жив, но ему явно было хуже, чем парню. Мутант шевелил лапами, пытаясь встать, но взгляд его был расфокусирован. Парень подошел к нему и ударил ножом в затылок. Дождавшись, пока мутант не перестанет дергаться, он тяжело опустился рядом. После первой крысы Дэн игнорировал сообщение, но теперь, когда все было закончено, он решил их проверить. Пропустив оповещение о мелких крысах, он прочитал остальные. Вы получили навык скрытность. Вы получили +1 к воле. Навык мастер оружия +1. Вы убили мутанта 3-го уровня. Опыт +3. Задание король крыс выполнено. Вы получили 1 очко характеристик и 2 очка навыка. За убийство существа максимального уровня на данный момент вы получили титул убийца сильных. Как первый пользователь, кто убил существо максимального уровня на данный момент, вы получили титул первопроходец. Неплохо, воскликнул Дэн. Он почесал голову, но наткнулся на что-то мокрое. Поднеся руку к лицу, он даже в тусклом свете подвала смог понять, что на его пальцах его собственная кровь. Его руки начали дрожать. Черт, что ты делаешь, старина Дэн? Ты только что говорил, что будет плохо, если люди будут воспринимать систему как игру. А сам завалил пару крыс и получил вкусные плюшки. И радуешься как ребенок. Чем же ты отличаешься от тех психов? Черт, немного посидев, проклиная все и вся, парень встал. Ладно, начал дело, доделай. Он направил нож на короля крыс. Немного помучившись и уделав руки и одежду в крови, парень достал сердце мутанта. Сердце было горячим, скользким, и из него вытекала еще теплая кровь. Покрутив его в руках, Дэн бросил его на землю. Не, нафиг, такого я делать не буду. Система, Кроме сырого сердца, мне из него что-нибудь может помочь, хотя фактическая характеристика телосложения мутанта ниже, чем у тебя, но из-за энергетического уровня, употребление его мяса будет полезно. Ну хоть так, Дэн отрезал окорок короля крыс. Убрав нож в ножны на поясе и выбросив арматуру, он взял ногу, которая весила более 2 кило. Парень направился к выходу. У входа в здание его ждал обеспокоенный Арсалан. Парень передал буряту фонарик, немного измазанный в его крови. «Значит так, угроза устранена. Завтра я не приеду, поэтому объявляю внеочередной выходной. Приберитесь в подвале и все, занимайтесь своими делами». Тут он кое о чем подумал и спросил. «Система, а им тоже можно есть мутантов? Без системы с ними ничего не случится, все нормально. Эффект будет не так хорош, но все же будет». Вот, Дэн поднял ногу, чтобы Арсалан мог ее лучше рассмотреть. «Это от большого парня, его можете съесть». Он смотрел на стремительно бледнеющего бурята, «да, именно съесть», и продолжил, понизив голос, «давай только между своими, хорошо, я тебе гарантирую, что это не опасно и даже сильно поможет. Сколько сейчас на объекте людей? 3 нас осталось, остальные по домам ушли уже», с заминкой ответил строитель. «Вот и хорошо», кивнул Дэн, «отрежьте от него еще одну ногу, зажарьте и схомячьте потихой. Ладно, а остатки сожгите, и остальным ничего не говорите, идет, идет», кивнул все еще бледный бурят, «это точно есть можно, мы, конечно, люди непривередливые, но разве это не крысятина, это уже не крысятина, а самое питательное и уникальное средство на данный момент, я, конечно, не настаиваю, но я еду это готовить и есть, и вам советую, это мясо может сделать тебя сильнее, короче, веришь или нет, но я поехал». «До послезавтра, до послезавтра, бригадир», задумчиво проводил его взглядом Арсалан. Пухля круглыми глазами наблюдал, как Дэн пытался запихнуть ногу мутанта в пакет и не мог сказать ни слова. «Отвези меня домой, брат», обратился к нему парень, садясь на пассажирское сиденье. «А, да, конечно», ответил Игорь, косясь на пакет. «Это что, крысиная нога? Ага». Парень устало откинулся в кресле, «только не нога, а полноценный окорок. Черт, на кой он тебе? Что ты собрался с ним делать?» «Есть». Пухля, который только развернулся, для выезда с территории стройки резко нажал на тормоза. «Что, мать его, ты собрался с ним делать?» – закричал он. «Есть», – спокойно ответил парень. «Кушать, употреблять в пищу, жарить, жевать и глотать. Черт, дай его сюда, я его выброшу». Игорь даже потянулся за пакетом, но получил по рукам. «Не трогай, слушай, все нормально, я тебе все объясню. Но не сегодня, ладно?» По дороге к дому, Дэн попросил остановить около торгового центра, но оглядев себя, он отказался от идеи самостоятельного похода. «Брат, выручи, сходи в магазин», обратился он к молчавшему всю дорогу Пухле. Игорь оглядел его с ног до головы. Голова в крови, руки и одежда в крови. Со вздохом он согласился. «Что нужно? Бинты, пластырь, специи и литр водки». «Ладно», угрюмо отозвался здоровяк и вышел из машины. Дэн сидел в машине и пытался проанализировать сегодняшний день, но голова была абсолютно пуста и ни одной мысли в ней не было. Он даже не заметил, сколько времени ушло у Пухли на покупки. Вот он ушел и уже вернулся, протягивая ему пакет с покупками. Когда они приехали к его дому, Дэн на силу отбился от обеспокоенного брата. «Завтра не работаем. Приходи ко мне утром и поговорим. Я слишком устал». С этими словами парень вышел из машины и пошел домой. Дома первым делом он принял душ, поставил стираться испачканные в крови вещи и осмотрел свою рану на голове. На самом деле все было не так страшно. Хвост зацепил его чуть выше виска, и всю рану можно было закрыть небольшим бактерицидным пластырем, что он и сделал. А крови было так много, скорее всего потому, что в подвале на нем был фонарь, лямки от которого тревожили края раны. Выйдя из ванны, Дэн механически начал готовить себе ужин. Он отрезал от окорока 200 г, мясо, а остальное отправил в морозилку. Помыл, почистил и нарезал картофель. После этого он пожарил его с крысиным мясом и большим количеством специй. Парень ел, запивая водкой. С одной стороны, он пытался перебить любой вкус, который мог быть у мяса крысы, а с другой он просто хотел напиться. Парень был рад увеличенным характеристикам, но в то же время он был напуган. Напуган тем, что стал лучше понимать, что его ждет в будущем. Тем, что когда-нибудь все люди будут обладать такой сверхсилой и будут мерить остальных только с позиции силы. Даже тем, как сам реагировал на задание и насилие. Когда еда кончилась, а он допивал третий стакан водки, раздалось два системных уведомления. Дэн тут же протрезвел и понял, что это значило. Слезы потекли из его глаз. Парень залпом допил из горла всю оставшуюся водку, посидел несколько минут, но ничего не почувствовал. «Система», — сказал он слабым голосом, — «пожалуйста, верни как было». «Прости, Дэн, но я не могу». Дэн швырнул стакан в стену, и тот разлетелся на мелкие кусочки. Слезы застилали ему глаза, эмоции перелились через край. Парень дошел до кровати, упал на нее и разрыдался. Он тихо выл, захлебываясь слезами до тех пор, пока не уснул. День 9. Парень открыл глаза в темноте. Его переполняла энергия, он чувствовал себя очень бодро. Но он почувствовал, что с его ощущениями что-то не так. Он просмотрел вчерашние оповещения. Вы получили плюс 1 к телосложению. Сопротивление ядом плюс 1. Все было, как он и предполагал. Затем он открыл статус. Статус. Пользователь. Петров Даниил Васильевич. Возраст. 28. Раса. Человек. Пол. М. Уровень. 1. Опыт. 13-20. Особая характеристика. Наблюдательность. Титулы. Первопроходец X2. Убийца сильных. Характеристики. Сила. 13. Плюс 1. Ловкость. 11. Плюс 1. Телосложение. 11. Плюс 1. Интеллект. 17. Дух. 10. Свободные очки характеристик. 15. Навыки. Строительное дело. 4. Кулинария. 4. Единоборство ученик. 6. Увеличение силы. 1. Медитация. 6. Вождение ученик. 1. Выживание в дикой природе. Макс. Скалолазание. 5. Мастер оружия ученик. 9. Скрытность ученик. 1. Свободные очки навыков. 4. Сопротивление. Сопротивление ядом. 3. Но ничего нового, кроме эффекта титула, не увидел. Убийца сильных плюс 1 к физическим характеристикам. Тогда в чем проблема? Он протянул руку, чтобы схватить телефонный замер. Он не мог знать, где лежит телефон, потому что не помнил, куда кинул его по приходу домой, но его рука уверенно схватила этот технологичный прямоугольник. Казалось, что его чувства стали объемными, как будто он знал обо всем, что находится вокруг него. Система, что происходит? Я чувствую свое окружение как какой-то культиватор из китайского романа. Так и есть, это эволюция твоего шестого чувства. Ох, я думал, что шестое чувство — это когда ты чувствуешь чужой взгляд, или предчувствуешь опасность. Верно, но это только базовый уровень. Ясно, к этому надо привыкнуть. Дэн взглянул на экран телефона и увидел, что сейчас только 5 утра. Со вздохом он встал, умылся и приготовил себе еще одну порцию крысиного мяса. Без водки, на этот раз он чувствовал вкус мяса. На самом деле, никакого неприятного привкуса не было. Кроме того, что мясо было немного жестким, оно было приятным.